583. Ученик приступил к учителю с раздражением, спрашивая: «Много читал я учений, и все же не знаю, с чего начать применять его». Учитель ответил: «Очевидно, тебе прежде всего нужно освободиться от раздражения. Этот туман мешает тебе видеть путь».